В социалистическом строе нашей страны увеличивается число долгожителей. По теплой заботе Ким Чен Ына был накрыт юбилейный стол в честь столетия Чечню, проживающей в уезде Узю провинции Северный Пхёнган.